Что за мятежники, это так и осталось неразгаданным. Так церковные сочинители переписали историю, с легкостью расправившись с историческими фактами. Церковь попыталась превратить Гипатию в святую великомученицу. Правда, ей было дано другое имя. К лику святых оказалась причислена неведомая никому Екатерина Александрийская. Но в основу жития великомученицы легла реальная биография Гипатии. В житии повествуется о том, что в IV веке в Александрии жила мудрейшая из женщин Екатерина, занимавшаяся философией, математикой, астрономией. Она была красива и добродетельна, и всю мудрость мира нашла в христианской вере. Император Максимиан, прибывший на языческое празднество в Александрию, пытался переубедить ее. Он созвал 50 ученейших мужей империи, но та взяла верх над мудрецами, так что они сами уверовали в Христа. Она не отказалась от христианства под угрозой колесования и приняла мученическую смерть, оставшись верной христианской религии. Церковные сочинители вынуждены были лишь сместить время. Святая великомученица Екатерина, как повествуют церковные авторы, жила якобы на столетие ранее Гипатии. Ведь стать великомученицей она могла лишь тогда, когда христианство еще не было объявлено государственной религией. После же того, как она стала государственной, гонения на христиан прекратились. Но не мифическую Екатерину Александрийскую, а Гипатию хранит в своей памяти история. Образ мудрой и добродетельной женщины неизменно привлекал к себе внимание писателей и поэтов. К нему обращались Вольтер и Лекон де Лиль. Гипатии посвятил роман английский писатель Чарльз Кингсли. Трагедия, разыгравшаяся более 1500 лет назад в Александрии Египетской, одно из черных деяний христианской церкви в начале ее пути. А имя Гипатии – одно из первых в длинном списке мучеников науки, который лежит на совести христианства. Узник монастырской тюрьмы. Время действия – 13 век, место действия – Англия. Глава 1. Над Европой стояла ночь. Ночь Средневековья. Мрачнейший период в человеческой истории, о котором итальянец Бартоли образно писал, как будто разум окутался саваном, чтобы сойти в могилу, где он оставался много веков. Свет мысли погас. Христианство, некогда преследовавшееся римскими властями, став при императоре Константине государственной религией империи, набирало сил. Оно распространилось вначале в Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, потом в других странах. Крушение империи не поколебало устоев религии, к тому времени властвовавшей над умами множество людей. На долгие годы в Европе утвердилось господство христианства во всех областях духовной жизни. Под контроль церкви попала наука, ставшая служанкой богословия. Философию заменила схоластика, которая занималась доказательством, обоснованием, утверждением истин христианской религии. В крупнейших университетах Европы ученые-мужи, облаченные в мантии, вели нелепые споры о том, чем питаются ангелы и сколько чертей может поместиться на ногтях у человека. Церковь зорко следила за тем, чтобы никто не помышлял отступить от религиозных догматов. Стремилась к тому, чтобы христианские представления вошли в плоть и кровь каждого человека. И горе было тому, кто осмеливался думать по-иному. Французский писатель Анатоль Франс справедливо замечал, что в те мрачные годы счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало также обыкновение немедленно сжигать каждого инакомыслящего. И все же свет мысли до конца не погас. Даже в этот период он пробивался в непроглядные ночи. Ничто не могло остановить естественного стремления человека к познанию мира. В обстановке разгула религиозной нетерпимости находились смельчаки, бросавшие вызов застою и косности, стремившиеся разорвать цепи, в которые церковь пыталась заковать свободную мысль. Среди них был францисканский монах Роджер Бэкон. Глава 2. Слухи о таинственной башне ползли самые разные, говорили всякое. Одни, оглядываясь по сторонам, нашептывали, будто в этой самой башне монах-чернокнижник по ночам занимается колдовством, вызывает дьявола и ведет с ним беседы. Не зря же в башенном окошке до утра не гаснет свет. Другие передавали, тоже шепотом, что дело тут не в колдовстве. Монах по ночам варит в своих ретортах золото —